А в середине 50-х годов я через суд была оформлена в законные жены. Людям моего поколения суд давал это постановление в один миг. Все либо забыли оформиться, либо потеряли бумажку. Она не была нужна ни на что. В конце марта, по какому стилю, мы очутились в Москве. О Петербурге не было и речи. Мандельштам не поехал туда даже, чтобы повидать отца. У него не было сил возвращаться в мрак небытия. Мы осели в Москве, чужом и чуждом для него городе. Ведь он уже успел сказать: «Все чуждо нам в столице непотребной». Думаю, что здесь мы – петербуржцы. Там ему было легче начинать новую жизнь, чем в родном, но опустошенном Петербурге. Если Москва тоже была опустошена, и в огромной степени, то все же не так, как Петербург. И заметно опустошение было гораздо меньше. Город непрерывно пополнялся новыми толпами. Москва росла не по дням, а по часам, но не вверх домами и пристройками. Ничего не строилось, только ветшало и разваливалось, а людьми со всех краев земли, стремившимися в Москву. Кое-как налаживался городской транспорт. Но еще по огромному городу ходили главным образом пешком, да еще ездили на ваньках. Извозчики стоили непомерно дорого. И мы уже не имели благодетеля, которому могли бы сдавать извозчичьи расписки. Настоящие москвичи растворялись в огромных чужих толпах. Они стали маленькой горсточкой в новом городе. Скрипучий московский говор почти не слышался. Мы обрадовались однажды, услыхав в москательной лавке, куда мы зашли узнать, как найти какую-то улицу, отличный совет: выйти на площадь, а потом свернуть и пойти куда следует. Дворники еще помнили исконную речь, но нигде и никогда ни один из них не говорил на том языке, которым его заставил говорить Пастернак в своем романе. Такого языка не существовало, как и сказов сибирской просвирни. Сам Пастернак говорил на чудесном языке, но чисто пастернаковском. Он пел, мычал, шумел и гремел. Он был москвичом и с детства собирал грибы. Еврейские дети, выросшие в Москве, особенно остро воспринимали городской говор. Но у Пастернака действовала его врожденная музыкальность, превращавшая его речь в оркестр. Мандельштам мне говорил, что Ахматова работает одним голосом, то есть непрерывно слушивается в него. Это верное по отношению к Пастернаку, отчасти и к Мандельштаму, который слышал и голос, и звучавшие в уме звуки. Мы не были москвичами, а только пришельцами, и с трудом осваивали чужой город, еще голодный, еще пайковый, еще дикий и наводненный безмерными людскими разноголосыми толпами. И все же мы чувствовали себя дома. И привыкали к непотребной и шумной столице с молодой легкостью. Современники. Впереди еще много трудного и мрачного. Прежде чем переходить к нему, я скажу несколько слов легких и неогорчительных про поэтов, встретившихся на пути Мандельштама. Он ни разу в жизни не припомнил, что говорил про стихи Вячеслав Иванов, Сологуб, Волошин и другие поэты старших поколений. К ним у него было смешное отношение.